А зачем ему так необходимо мое дело? Ради известности. Ну, ты же сам знаешь юристов. Ты только посмотри, какое себе имя уже сделал на тебе этот парень. Да это же мечта, адвокат. Так договорились? Да, договорились. Котяра ткнул его в плечо кулаком и подошел к телефону, стоявшему на столе у Оззи. Нажал несколько кнопок. Соедините меня с 901-566-9800. Мне нужен Бо Маршарский, лично. Это Кэт Брастер. В кабинете, расположенном на 20-м этаже здания, стоящего в центре Мемфиса, Бо Маршарский положил телефонную трубку и обратился к своей секретарше с вопросом, отпечатан ли уже пресс-релиз. Взяв протянутый ею лист бумаги, он стал внимательно вчитываться в информацию. «Ну что, вроде бы неплохо», — наконец произнес он. «Передайте это в обе газеты немедленно. Скажите им, чтобы поместили мою последнюю фотографию, у них она есть. Материал пусть опубликуют утром на первой странице. Свяжитесь с Фрэнком Филдсом из «Пост». За ним небольшой должок». «Да, сэр. Как насчет телевидения?» «Пошлите им копию. Сейчас я выступать не могу, но на следующей неделе созову пресс-конференцию в Клентоне». Люсьен позвонил в субботу в 6:30. Зарывшись под одеяло, Карла никак не реагировала на звонок. Джейк перекатился через нее к стене, чтобы нащупать выключатель, и только после того, как вспыхнула бра, он нашел телефон. «Алло!» Слабым со сна голосом еле выговорил он. «Чем ты занят?» — услышал он голос Люсьена. «Пока не раздался звонок, я спал». «Значит, газет ты не видел?» «Который сейчас час. Иди за газетами и позвони мне, как только просмотришь их». Трубка смолкла. Джейк в непонимании уставился на нее. Затем он положил ее на стол рядом с аппаратом, сел в постели, начал тереть глаза, прогоняя остатки сна и пытаясь вспомнить, когда в последний раз Люсьен звонил ему домой. Должно быть, произошло нечто серьезное. Он быстро приготовил кофе, выпустил собаку и в шортах и майке быстрым шагом направился к проезжей части улицы, отделенной от дома газоном. На траве у самой дороги лежали три утренние газеты. Вернувшись в кухню, Джейк сорвал с них резиновые бандерольки и уселся за стол, налил себе кофе. Так, в Джексоне ничего нового. В Туппело ничего. Мемфис-Пост. На первой странице под заголовком «Смерть на Среднем Востоке» сообщала о льющейся где-то человеческой крови, и вот тут-то Джейк увидел самого себя. В нижней половине страницы был помещен его снимок с подписью «Джейк Брайгенс, вон!». Рядом фотография Карла Ли, а чуть правее другая, с чьим-то выразительным лицом, которое он уже когда-то видел. Подпись под этим лицом гласила «Добро пожаловать, Бо Маршарфски». Общий заголовок извещал читателей о том, что известный мемфисский адвокат по уголовным делам согласился защищать в суде убийцу-мстителя. Джейк ничего не понимал. Он вдруг почувствовал слабость и легкое головокружение. Нет, здесь какая-то ошибка. Ведь он только вчера виделся с Карлом Ли. Он медленно вчитывался в заметку. Деталей там было мало, главным образом расписывались громкие победы Маршарфски. В заметке говорилось о предстоящей в Клентоне пресс-конференции. Маршарфски обещал, что в ходе процесса всплывут новые обстоятельства. Он, Маршарфски, исполнен веры в присяжных графства Форт. Без лишнего шума Джейк натянул на себя выцветшие летние брюки цвета хаки, рубашку. Карла по-прежнему спала беспробудным сном. Ничего, он расскажет ей все позже. Прихватив с собой газету, Джейк вывел Saab и отправился в офис. Появиться сейчас в кофейне было бы небезопасно. За столом Этел он еще раз от начала до конца прочел заметку и всмотрелся в лица на снимках. Утешительных слов у Люсьена нашлось немного. Маршарвский он знал. В известных кругах у того была кличка «Акула». Он являл собой ловкого мошенника, представительного и весьма хитроумного. Люсьен им восхищался. Мосс ввел Карла Ли в кабинет Оззи, где с газетой в руках уже сидел Джейк. Заместитель шерифа тут же вышел, оставив их наедине. Карл Ли сел на небольшую кушетку, покрытую черным винилом. Джейк перебросил ему газету. «Ты видел это?» — требовательно спросил он. Карл Ли смотрел ему прямо в глаза, не обращая внимания на газету. «Но почему, Карл Ли?» «Я не обязан тебе объяснять это, Джейк». «Нет, обязан. У тебя не хватило мужества позвонить мне и честно рассказать, как и должен был сделать настоящий мужчина. Ты решил, что лучше, если я узнаю об этом из газет. Я вправе требовать объяснений». «Уж больно много тебе нужно было денег, Джейк. Вечно ты плакался из-за них. Я сижу здесь, в камере, а ты приходишь и начинаешь ныть по поводу чего-то такого, в чем я никак не могу помочь. Значит, деньги. Ты был не в состоянии заплатить мне? Тогда как же ты можешь позволить себе Маршарвски? Я не должен ему ничего платить». «Что? Ты слышал, что я сказал? Я не плачу ему ни цента». «Ага. Значит, он работает просто за спасибо?» «Нет. Ему платят другие». «Кто?» «Этого я говорить не собираюсь. Тебя это не касается, Джейк. Ты, выходит, нанял самого известного в Мемфисе адвоката по уголовным делам, а счета его будет оплачивать кто-то другой?» «Да». «Наверное, Ассоциация защиты прав чернокожих», — подумал Джейк, «хотя нет, они не стали бы нанимать Маршарвски, у них есть собственные адвокаты, да и дорог он был для них, даже слишком. Но кто же еще?» Карл Ли поднял газету и аккуратно сложил ее. Его мучил стыд, чувствовал он себя неважно, но что поделаешь, решение было принято. Он просил Оззи позвонить Джейку и сообщить ему эту новость, однако шериф наотрез отказался в этом участвовать. Конечно, ему самому следовало известить Джейка, но извиняться он в любом случае не собирался. Он всматривался в свое изображение на газетной полосе. Ему понравилась та часть заметки, где говорилось об убийце-мстителе. «Ты мне так и не скажешь, кто это?» Сейчас голос Джейка звучал уже более спокойно. «Нет, Джейк, не скажу». «А с Лестером ты это обсуждал?» В глаза Карла Ли вернулось осмысленное выражение. «Нет, не ему предстоит суд, так что его это тоже не касается. Где он сейчас?» «В Чикаго, вчера уехал. И тебе не стоит звонить ему, Джейк. Я принял решение». «Ну что ж, увидим», — подумал Джейк. «Лестер в любом случае об этом скоро узнает». Он направился к выходу. «Так, значит, меня выставили за дверь. Вот, оказывается, как это делается». Карл Ли смотрел на газетный лист и молчал. Карла молча поглощала свой завтрак и ждала. Чуть раньше ей в поисках Джейка позвонил какой-то репортер из Джексона. Он-то и рассказал ей о Маршарвске. Но Джейк не спешил ничего объяснять. Налив в чашку кофе, он отправился с ней на заднее крыльцо. Прихлебывая дымящийся напиток, он обводил взором запущенный кустарник, росший вдоль кромки заднего двора. Яркое солнце уже высушило росу, и кустарник, и газон начинали выглядеть несколько неряшливо. Пора было приниматься за еженедельную стрижку и чистку. Джейк сбросил кроссовки и, как был босиком, направился к невысокому миртовому деревцу, чтобы взглянуть на полуразрушившееся птичье гнездо. Проследовав за мужем, Карла встала у него за спиной. Джейк взял ее за руку, улыбнулся. «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Да, все отлично». «Ты говорил с ним?» Да.